449. Соберу дочерей, пусть помогут раскинуть сад прекрасный, переполнят сад головки новых цветов. Чую, можно ждать скорые всходы жизни нового мира.